Миссис Клара Коффин была сегодня согласна с Бертом, хотя она объясняла такое настроение Гая тревогой за Лэри Макфоя. Ей показалось, что Маргарет тоже очень подавлена, и она пригласила ее на чай, где и пыталась отвлечь ее от грустных мыслей, однако безуспешно. Тогда она опять подумала, что и Гай мрачен, и миссис Макфой невесела, и Сэм Макфой не в себе, пьет без меры, и этим расстраивает сноху еще больше, вместо того, чтобы утешить ее. В действительности Сэм и Маргарет виделись очень редко, хотя жили под одной крышей. Маргарет была замкнутой и необщительной. Сэм же большую часть дня проводил в больнице, кружа около комнаты Лэри, а вечером садился за бумаги в своем кабинете, поэтому они не могли встречаться часто. В глубине души он злился на Маргарет, как всегда злился на Гая, не доверяя ему. Если бы Гай не был лучшим другом Лэри, он давно бы настоял на другом лечащем враче. Если бы он не выпивал время от времени, когда у него сдавали нервы, он давно бы высказал им, что о них думает. Сэм не понимал и не любил их. Иногда ему казалось, что он не понимает и себя самого. А Нэнси Месснер не понимала Паркера Уэлка. Нэнси исполнилось 18. Это была честолюбивая, энергичная девушка, довольно хорошенькая и по-детски восторженная. Она начала работать у Паркера с 16 лет, надеясь со временем стать известным репортером крупной газеты. Паркер учил ее писать. Замечания его были конструктивными. Платил он ей исправно, но иногда смотрел на нее своими маленькими глазками так, что у нее мурашки пробегали по спине. «Как будто раздевает взглядом», — думала она, хотя за все время работы он никогда не позволил себе больше, чем дотронуться до ее руки. Впрочем, теперь Паркер уже не смотрел так на нее. В его глазах появилось что-то новое, какое-то скрытое презрение. Она могла объяснить это только тем, что раньше он считал ее привлекательной, а теперь не считает. Примерно так же смотрел на нее ее друг, рассеянно и отчужденно, после того, как нашел другую, и они расстались. С приходом Вист-Нортон зимы Мэйди Боулс приглашала миссис Келси на обед дважды в неделю. В последней отчаянной попытке предуготовить своему мужу место доктора Келси, когда тот, наконец, уйдет в отставку. После 8 лет терпеливого обучения Питера миссис О'Хара уговорила-таки его сказать: «Давайте помолимся». Теперь он говорил всем: «Давайте помолимся, черт вас подери». А Билл Уотс, молочник, приобрел новый грузовичок, правда, без капота, и стал вместе с молоком развозить яйца и масло. Он надеялся, в конце концов, создать настоящую молочную компанию с целым стадом коров и еще 2 грузовиками, чтобы иметь возможность спать утром сколько душе угодно. Руфь Килли обнаружила полупустую бутылку виски в нижнем ящике рабочего стола Сэма, а Ларсон Уит поймал автомобильного вора на дороге в Геонис. У Иды Пример было свидание с молодым человеком из Харпсуэла, который, похоже, не пылал к ней любовью. Бетси из гостиницы «Линкольн» подцепила редкого ночного гостя, торговца бельем, который попытался оплатить ей услуги и получил пощечину за свою невинную щедрость. Снег падал и таял. В следующий раз он, конечно, ляжет надолго. Ноябрьская луна заглянула в комнату, где за ширмой лежал в забытье Лэри. Войдя, Гай увидел женщину и узнал Неймар. Она тихо сидела в темноте, сдвинув колени и крепко сцепив перед собой руки. Мар подняла голову, посмотрела на него, потом встала и бесшумно подошла к кровати. Лунный свет коснулся ее лица. Оно было спокойным и почти таинственным в своей печали. «Здравствуй», — сказала она. сказала она тихо.